Глава шестая. Фиакр петлял между омнибусов, в них толпились люди, сверху простолюдины, внизу господа, кабриолетов, в которых катили элегантные буржуа, закрытых карет, где за опущенными шторками прятались состоятельные пассажиры, между лошадей, тяжеловозов, тянущих телеги, груженные тюками, ящиками, бочками, сеном. По ходу движения, не забудем отметить скрежет трамваев, на лошадиной, паровой или электрической тяге, Ги наблюдал за пешеходами, которые пытались пересечь бульвар, не попав под колеса. Автомобили обгоняли всех, сигнали во всю мочь, хотя треск моторов и так уже возвещал об их присутствии. Ги разглядывал джентльменов в мешковатых костюмах, кожаных кепи и очках на пол лица, любителей скоростей, энтузиастов колес и руля, а также более благоразумных водителей, которые управляли своими шумными авто в обычной одежде, причем не расставаясь с сигарой. Можно было посудачить о манерах автомобилистов и с удовольствием разобрать по косточкам их поведение, однако Ги не испытывал к этому ни малейшего интереса. Слишком часто он этим занимался. Сотни раз, прежде чем приступить к новой главе в очередной своей книге, прокручивал он в голове этот спектакль, чтобы посмеяться над теми и над другими и вызвать улыбки у читателей. Сейчас его интересовало совсем другое. То, что скрыто за высокими фасадами домов вдоль бульваров, в глубине дворов, в узких тупиках или погребах, где пахло грибами. Теперь, начав разбираться во внешности людей и их нравах, Ги чувствовал, что его притягивает то, что скрывается за их поведением, таится в глубинах подсознания. Прожив полгода вдали от общества, он убедился, его завораживали людские тайны. Он видел их во взгляде, в тени каждого. Ги наклонился вперед и прокричал: «Кучер, плачу еще франк, если прибавите ход». Возница стегнул вожжами лошадей, и они побежали куда резвее. Усевшись обратно на сиденье, Ги осознал, что едва сдерживается, чтобы не помчаться впереди экипажа. «Я на пути к худшему, что только есть в Париже, и мне не терпится там оказаться. В кого я превратился?» На мгновение он убедил себя, что действует ради Фаустины, но вскоре отмахнулся от этой отговорки. Правда скрывалась за тем, что произошло той ночью, за тем, что привиделось ему в сонной дымке, морок, жуть, и все же невозможно приглушить ужасные воспоминания. «А хочу ли я этого на самом деле?» Ги вздрогнул. «Может быть, он сам и есть чудовище?» Обнаружив изуродованный труп близкой подруги, он стал одержим ее смертью. Он вскочил в фиакр, быстрее матроса, бегущего в бордель. Эта история была не просто интригующей. Она его захватила. Впервые в жизни он видел жертву преступления. Убийство. Тело Милены было живым свидетельством столкновения между злодейством и возможностью его совершать. Логическим завершением безудержного порыва. Останками значимыми и чрезвычайно выразительными. Внезапно Ги осознал свое нервное состояние и схватился за край дверцы фиакра, сжав его изо всех сил. Убийство — это вторжение неосязаемого порыва в нечто конкретное, а в итоге труп. Это алхимический опыт, простую мысль превратить в реальность и сделать ее вещественной. Как только его могли занимать такие недостойные мысли, если Милена умерла, и, вероятнее всего, в ужасных мучениях? Ги нехотя произнес то, что секунду назад сформулировал у себя в голове. «Умерла в жутких мучениях». Как же вышло, что ее никто не слышал? Она умерла сразу, как только нанесли удар? Она истекала кровью. Проползла несколько метров к дому? Нет, ее смерть не была мгновенной. Почему же она не кричала? Убийца все время был рядом, помешал ей поднять шум. Тут-то перед Ги встал главный вопрос: как девушка умерла? Ни одно оружие не позволяло добиться такого результата. Белки глаз были настолько черны, что казались выжженными. Что за кошмарное зрелище могло сотворить такое с ее взглядом? Собственно говоря, речь не о поверхности глаз, они были сожжены изнутри, как если бы увиденное оказалось невыносимым для души. Ги терялся в догадках, но в голову не приходило ничего правдоподобного. Разве что порыться в мифах и легендах. Василиск из греческой мифологии. Ги покачал головой, абсурд какой-то. Но не случайно же у Милены было такое выражение лица? Что может вызвать такое предсмертное оцепенение? Внезапная остановка сердца? А тогда откуда кровь? Чем дольше Ги об этом думал, тем яснее понимал, что тут не обошлось без химического воздействия. По-другому и быть не могло. Я никогда не встречал яда, который мог бы вызвать такую смерть. Правда, тут он не эксперт. Мне нужно проанализировать каждую улику. Разумеется, все имеет смысл. Нужно лишь расшифровать язык тела и понять, о чем оно говорит. С тех пор, как Ги задумал написать детективный роман, у него было время поразмыслить о связи между насильственной смертью и преступником, пошедшим на убийство. Подростком он любил подраться, и этот опыт открыл ему определенную сферу восприятия, которой он с гордостью мог воспользоваться. И тогда он сделал вывод, что любой труп является следствием болезни, где каждая мелочь от положения тела до нанесенных ран представляет собой симптом недуга. Поставить диагноз – значит разделить боль, охватившую преступника, во время совершения злодеяния. Если след и не приведет к убийце, то во всяком случае поможет понять, что толкнуло его на такую жестокость. Какие симптомы были у Милены? Ответить Ги так и не успел, потому что фиакр остановился на бульваре Лавилет. «Приехали, мсье», — сказал кучер и притормозил экипаж. «Улица Селен перед вами, идите по ней. Направо будет улица Монжоль, только я туда не сунусь». Ги расплатился и, уже стоя на тротуаре, положил трость на плечи и принялся разглядывать квартал, за которым тянулась дурная слава. Узкая улочка взбегала к крутой лестнице. Слева, напротив пустыря, огороженного забором, расположились трехэтажные дома с облезлыми ставнями. Дальше на вершину холма взбиралась длинная неровная лестница. Наверху виднелись постройки. Нагромождение пестрых фасадов, выщербленная кирпичная кладка, выкрашенный камень и почерневшие доски. Немытые окна с трухлявыми рамами еле-еле отражали лучи послеполуденного солнца, как будто свету запрещалось показываться в этом богом забытом месте. Ги приметил подростков, сидящих около подъездов, мужчин, на чьих лицах лежала печать нищеты, женщину, которая собиралась выплеснуть грязную воду из таза прямо посреди улицы. Детей не было видно вовсе. Ги знал, что в подобных районах дети частенько сдавались в аренду. Ведь каждый ребенок — дармоед, за которым к тому же надо присматривать, а тут выплачивалось пособие, и избавлялись от лишних хлопот те, кто должен работать всю неделю и не может позволить держать при себе своих отпрысков. Разношерстные нищие частенько захаживали сюда за миленькими, чахлыми, искалеченными ребятишками, с которыми куда проще разжалобить прохожих. Здесь возник настоящий детский рынок, где у каждого малыша была своя цена. Те из ребятни, кто приносил наибольший доход, порой вечером могли и не вернуться домой. Ги пересек бульвар на углу улицы Асселен и пошел в сторону кафе Винцо-Овернца. Одно только название позволяло предположить худшее. В Париже овернцы держались особняком и не слишком жаловали посторонних. Постепенно они прибрали к рукам торговлю углем, и в столице все знали, что нет в городе ни одного угольщика, который бы не принадлежал к их клану. Сильные, упрямые и работящие, эти люди жили тесной, замкнутой общиной в своих кварталах, порой собираясь вместе, чтобы пропустить стаканчик другой с земляками. Если на сей раз был тот самый случай, то план Ги мог запросто и не сработать. Овернцы славились тем, что не любили никуда вмешиваться, а собственные разногласия решали в узком кругу. Ги подошел к покрытому трещинами деревянному дому. В кафе, которое на деле оказалось еще и гостиницей, в столь ранний час было тихо. Четверо посетителей сидели, облокотившись у стойки. Буфетчик обслуживал их, не переставая что-то говорить, и его густые усы приподнимались в такт каждому слову. Когда Ги вошел, все замолчали. «Господа», — сказал он, снимая шляпу, — «в глазах присутствующих не таилось особой неприязни, но и желанным гостем Ги явно не оказался». Хозяин кафе поставил бутылку самогонки, вытер руки о белый фартук и направился к писателю, глухо постукивая по полу деревянными башмаками. «У меня все занято». Он подбоченился и выкатил грудь вперед. Его волосатые руки были толщиной с бутылку шампанского. «Мне не нужна комната. Я просто хочу выпить в хорошей компании и кое-что узнать», — улыбнулся Ги. «Насчет чего?» Хозяин не ответил на улыбку. Ги не ожидал, что придется сразу перейти к сути вопроса. Он предполагал, что для начала угостит всех присутствующих выпивкой, познакомится с ними поближе, а уж потом начнет расспрашивать. «Я бы не прочь пропустить стопочку». Хозяин кафе оглядел Ги с головы до пят и только затем наполнил стакан, который поставил на противоположный конец стойки. Ги забрал выпивку и подсел ближе к группе мужчин, но хозяин кафе твердой рукой живо вернул его на место, больно сжав запястье. «Мои клиенты не любят, когда их беспокоят». «Я и не думал никому мешать. Просто хотел всех угостить за свой счет», — смутился Ги. Хозяин нахмурился, наклонился вперед, продолжая с силой сжимать запястье Ги. «Что тебе нужно на самом деле? Нечего ходить вокруг да около». Ги слегка растерялся и не сразу нашелся, что ответить. Из комиссариата Парижа приходили двое полицейских. Они спрашивали про убийство. Наконец проговорил он. Загнанный в угол, Ги решил действовать напрямик. «Тебе-то какое дело? Наше здесь место». «У меня зверски убили подругу, и по мне так она не первая. Кажется, была еще одна девушка с улицы Монжоль». «Так отправляйся на улицу Монжоль и там спрашивай». Ги потупил взгляд. Он рассчитывал на куда более теплый прием. И мечтал, что постепенно, пройдя все круги ада, соберет нужную информацию. Высвободив запястье из железной хватки, Ги, морщась, осушил стакан и направился к выходу. На пороге его окликнул хозяин кафе. «Я не раз видел тех, кто рискнул поиграть с огнем и связался с ребятами с улицы Монжоль. Туда отправилось немало народу, это точно. Только я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь вернулся. Хотите верьте, хотите нет. Так что хорошенько подумайте, прежде чем пойти туда». «Хорошенько», — повторил мужчина, и в его взгляде блеснуло что-то недоброе. В отличие от деревянных ограждений на бульваре Лавилет, пестревших плакатами, стены домов на улице Асселен удивляли своей мрачностью, будто расклейщики объявлений боялись ступить на грязную мостовую. Ги медленно шел по улице, стараясь разглядеть в просвет между досками, простиравшийся за забором пустырь. Он заметил кучи земли, поросшей высокой травой, и груды различных обломков. Сколько драм могло разыграться здесь в полной безвестности? Писатель затылком чувствовал взгляд подростков и слышал, как они перешептываются у него за спиной. Одет он был прилично. Чистая шляпа, натертые ваксой кожаные туфли, длинный сюртук, накладной воротничок, да еще и трость. Полный джентльменский набор, который редко встретишь в столь унылом месте. И все же Ги чувствовал себя в безопасности. Пусть внешний вид отличал его от обитателей этого квартала, в глубине души писатель испытывал к беднягам сострадание. Зная не понаслышке о нищете, он и сам было время так жил. Пусть он редко заглядывал в подобные места и всегда мог позволить себе роскошь возвратиться домой, к теплу и уюту, где каждый вечер его ждал накрытый к ужину стол, по духу эти отверженные были близки ему. Ги был не из тех, кто может спокойно заснуть после такого путешествия, и поэтому каждый раз, проведя в таких кварталах день, он оставлял там частичку себя. Сопереживание столь ужасным и в то же время таким понятным вещам делало его более человечным. Все это и породило в Ги писателя, и сейчас, как он полагал, оберегало его от неприятностей. Четверо псов грелись в лучах заходящего солнца, развалившись на сломанном крыльце одного из домов. Они уставились на Ги с таким же удивлением, с каким раньше пялились на него подростки. Ги чуть было не споткнулся об один из многочисленных булыжников, валявшихся на выщербленной мостовой, чем вызвал приступ смеха у ребят, которые по-прежнему не упускали его из виду. Улица Монжоль велась между пустырем с одной стороны и покосившимися старыми постройками в 3-4 этажа и погруженным во тьму дворами с другой. Навстречу писателю, таща за собой тележку, на всех парах несся разносчик бутылок, который, взглянув на Ги, как на сумасшедшего, скрылся на улице Асселен. Гостиница «Форт Монжоль» выделялась давно немытыми окнами. Ги подошел к входу, перед ним на стуле сидел тощий небритый мужчина в заляпанной пятнами одежде и строгал деревянный брусок. Увидев Ги, он убрал нож в карман и встал. «Сколько хочешь? И какого возраста?» Ги покачал перед ним тростью, давая понять, что тот неправильно его понял. «Мне не девочка нужна, а сведения», — сообщил он. Мужчина скривился, прокашлялся и сплюнул на мостовую. Он бы охотнее поделился живым товаром, чем информацией. К вам же приходили полицейские из комиссариата Парижа по поводу одной из девиц, разве нет? Черные глазки мужчины забегали, он внимательно осмотрел улицу, а затем и любопытного посетителя, даже чересчур любопытного. «Это важно», — настаивал Ги. Собеседник попятился и вошел в гостиничный вестибюль. Пыльная, потрескавшаяся бело-синяя плитка, крошечная иссеченная стойка портье и узенькая лестница в комнаты, которые Ги предпочел бы не видеть. Внутри стоял тяжелый запах сырости и затхлости, царила пугающая темень. «Насколько это важно?» — спросил Ги провожатый. «Речь идет о моей подруге. Мне бы нечего мне тут свою жизнь пересказывать», — прервал мужчина, потерев большим пальцем кончик указательного. «Насколько это важно?» Поняв, куда он клонит, Ги сунул 2 франка в его мозолистую руку. Мужчина указал в конец улицы Монжоль. «Короче, спроси у Виктора в доме номер 17. Но только попробуй сказать, что тебя послал я, язык отрежу». Дневной свет резко ударил в глаза. Ги спешно вышел на улицу и ступил в грязь, которая была повсюду, покрывала и фасады домов, и землю. Большинство окон на первом этаже были открыты, жители болтали с соседями, облокотившись о подоконник. Одежда у них была перепачканная и латаная-перелатанная, руки грязные, щеки запали от нищеты, зияли беззубые рты. Нужда и постоянное недоверие сделали их взгляды колючими. Через пару секунд на улице Монжоль не было другой темы для разговоров, кроме как о Ги. Его разглядывали, следили за каждым его жестом, судачили о нелепом наряде, над ним посмеивались. Внезапно Ги осознал, что цокот лошадиных копыт по мостовой и крики маленьких разносчиков газет стихли. Париж отдалился, предпочитая держаться в стороне, и оставил его одного посреди квартала, где нет места закону. После заката ни один городовой не рискнул бы наводить здесь порядок. Ни фонарей, ни электричества. Ги даже не был уверен в том, что провели ли сюда газ. 2 рабочих быстрым шагом обогнали Ги и свернули в узкий тупик между домами. Они отодвинули прикрывающую вход полотняную занавеску, и Ги заметил женщину, стоящую перед мужчиной на коленях. Рабочие остановились в ожидании своей очереди, наслаждаясь открывшимся перед их глазами зрелищем. Каждый 3-й дом стоял без окон и без дверей. Их заменяли доски или куски ткани. И Ги видел, что там ютились целые семьи. Дом номер 17, постройка с замурованными окнами, расположился в глубине длинного двора, заваленного разломанными бочками, развороченными ящиками и битыми бутылками. Ги прошел к черному ходу, где словно из-под земли вырос широкоплечий бородач. «У вас есть чем заплатить?» — спросил он, чеканя каждое слово. Ги знал, что здесь говорили на Монжоле, парижском арго, непонятном для им посвященных, но в присутствии приличного человека и потенциального клиента местные обитатели старались выражаться яснее. «У меня есть все, что нужно. Но не советую пытаться меня ограбить, потому что моя трость всегда наготове», — отозвался Ги, тряхнув набалдашником перед бардачом. Тот ничего не ответил, даже не возмутился тем, что о нем могли такое подумать, и сделал знак следовать за ним. Бородач схватил масляный фонарь, и мужчины спустились в смердящий вонью подвал, смесь пота, дешевого вина и едкой мочи. В атмосфере развратного притона Ги уловил легкий запах полыни, абсент. «По правде сказать, я ищу Виктора», — сказал Ги. Бородач молча вел писателя по слабо освещенному лабиринту с земляным полом. Внезапно коридор расширился. В прошлом помещение служило погребом, теперь его превратили в ряд открытых отсеков, где в углу горели свечи, а на грязных тюфяках лежали, широко расставив ноги, девицы, если и не полностью обнаженные, то с задранными юбками. Между комнатушками сновал какой-то мужчина с похотливыми глазками, и, наконец, выбрав одну из девок, молча расстегнул штаны. Та окинула его мутным взглядом, схватила на ощупь бутылку абсента, сделала пару глотков и без лишних проволочек раздвинула ноги. Не успел Ги отвернуться от мерзкого зрелища, не прикрытого хотя бы занавеской, как перед ним возник парень лет 20 с темным пушком над верхней губой и протянул ладонь. «За 3 франка любая из них твоя. Еще франк, и делай с ней что хочешь». Ги достал деньги, но руку не разжал. «За ту же цену я бы хотел получить не девушку, а кое-какие сведения, касающиеся убитой проститутки. Кошмарные преступления». Сутенер нахмурился, скрестив на груди тощие руки. «Эки ферт выискался! Думает, заглочу наживку!» — прошипел он, забыв обо всех речевых приличиях. «Знаю, женщину зверски убили. Мне нужно от вас только имя...» «Ты что из себя строишь? Совсем из ума выжил?» «Свихнулся?» — рявкнул парень. «Не твоего ума дело! А уж что с девицей стряслось и подавно!» Гей ничуть не смутил агрессивный настрой молодого человека, и он вынул две новенькие однофранковые монетки и покрутил ими перед грубияном. «Я, само собой, слишком любопытен, но я ж плачу». Сутенер с подозрением посмотрел на Ги. «На кой она тебе сдалась, гулящая-то? Хочу узнать, кто она и что именно случилось». Парень протянул руку, и Ги сыпал в нее половину мелочи, что у него была. «Прикончили ее, и весь разговор. А ты б шел по добру, по здорову». «Нет уж, позвольте, сюда меня привело убийство моей подруги. И я полагаю, что ее смерть связана с той...» Внезапно бородач схватил Ги за шиворот и припечатал к стенке. «Сказано ж тебе, текай отсюда!» — прорычал он сквозь зубы, сжимая шею жертвы. Ги, застигнутый врасплох молниеносной атакой, замешкался. Он задыхался под тяжестью навалившегося на него бородача. Трость стремительно взметнулась и нацелилась гиганту в висок. Тот резко перехватил ее свободной рукой и в отместку только усилил нажим. Ги не понял, что именно приказал бородачу парень, но сразу же последовало два оглушительных удара по голове. Затем писателя схватили и выволокли на крошечный грязный двор перед домом. Бородач свалил его на развороченную бочку, и пока парень шарил по карманам, избивал по ребрам носком кожаного ботинка. Ги больше не сопротивлялся. Он молча сносил побои и пытался защищаться, а бородач, казалось, и не собирался останавливаться. Он вошел в раж, в уголках рта выступила пена, взгляд сделался пустым и отрешенным. Он обрушивал удар за ударом, как хорошо отлаженная машина. Чья-то тень закрыла тупик. Ги показалось, что парень пролетел по воздуху и шмякнулся о стену. Он прищурился, ослепленный дракой, он не слишком хорошо понимал, что происходит. Меж тем бородач тоже отстал от Ги. Он пришел в себя, бессмысленное выражение лица сменилось осмысленным, он пытался обороняться, но тщетно, и его тело с силой впечаталось в замурованное окно. Ужасающий монотонный хруст раздался одновременно с ударом плоти о цементную кладку, и бородач рухнул на землю. Ги почувствовал на плече чью-то руку, помогающую ему подняться. «Гикайбо, это ты?» — пробормотал он. «Давай пошли, нечего здесь торчать», — проворчал японец. Ги еле держался на ногах, голова была как чугунная. Складывалось впечатление, что мозг бьется о черепную коробку, пытаясь выйти наружу, ребра сильно болели. Гикайбо хотел поддержать писателя и вывести на улицу, но тот высвободился и повернулся к парню, по чьему приказу бородач стал избивать его. Ги поднял с земли свою трость и слегка ударил мерзавца тяжелым набалдашником по лицу. «Итак, девица, кто она?» — повторил он. Воришка застонал и вяло попытался оттолкнуть трость. На сей раз Ги с силой шарахнул набалдашником по его коленке, и парень взвыл от боли. «Имя?» «Вивиана!» — взвизгнул парень. «Вивиана Лонжемо, девка уличная!» «Продолжай», — приказал сутенеру Ги, угрожая ударить его вновь. «Сгинула она, под землю провалилась, и все тут. Начальники комиссариатские всю улицу перетряхнули, людей расспрашивали. Жестко, видать, с ней расправились. А больше мы ее не видали. Знать ничего не знаю». «Когда это было?» «Тому уж две недели». А из комиссариата приходили двое. Один высокий такой, с усами, а другой лысый почти, со светлыми глазами. «Ага, они самые». Ги вернул себе украденное и поспешил удалиться. А от ночлежки к ночлежке распространялся свист, оповещая весь квартал о произошедшей потасовке. Двое мужчин поспешили взглянуть, что случилось, но, заметив огромную фигуру Гикайбо, снова скрылись во мраке двора. На улице Асселен двое друзей прибавили шагу, пока они дошли до бульвара Левилет, где Гикайбо ждал экипаж. Едва усевшись, Ги глубоко вздохнул, почувствовав приступ боли в левом боку. Он промокнул платком кровь, что текла из уголка рта, и повернулся к великану. «Спасибо, с меня причитается». Гикайбо в ответ даже не улыбнулся. «Не благодари. Хотел тебе приятное сделать. Тебе еще с Жюли объясняться. Она-то меня и послала. И она недовольна». Он хрустнул пальцами и добавил: «очень недовольна». Ги свернул испачканный платок и убрал его в карман сюртука. Кончиком большого пальца Он дотронулся до некоего твердого предмета, которому там было не место. Он достал маленький черный ключик. «Это не мой», — тихо сказал он. Громила-японец посмотрел на Ги с явным разочарованием, означавшим, судя по всему, что он считает француза полным идиотом. «Нет, уверяю тебя, ключ не мой. Да и воры только что обчистили мои карманы». Ответ мог быть только один. Правда, довольно странный. Сутенер тайком положил ключ ему в карман, пока Ги его обо всем выспрашивал.